Сегодня на кафедре разговор об учебных планах. Спорят пылко, с серьезными лицами из-за каких-то часов. Особенно ерится Спивак. Меня удивляет, как эти люди могут такое внимание уделять распределению часов между дисциплинами. За долгие годы преподавания я пришел к странному убеждению. Более или менее все равно, чему учить. Важно, как учить и кто учит. Увлеченность, любовь преподавателя к своему предмету воспитывают больше, чем любая сообщаемая им информация. Слушая энтузиаста, ученики приобретают больше, чем из общения с любым эрудитом. Высокий пример бескорыстной любви. Корыстолюбие несовместимо с личностью настоящего педагога. Педагог должен быть щедр, без оглядки тратить себя, время, душу. Этот труд всегда подвижничество. Процесс обучения сам при всех своих недочетах высокоморален. Сеять разумное, доброе, вечное можно, преподавая любой предмет. Автоматику, химию, теорию механизмов. В свое время, еще до моего рождения, было сломано много копий по вопросу о так называемом классическом образовании. Его противники утверждали, что древним языкам в гимназиях уделяется слишком много времени. Его можно было бы употребить на приобретение других, более реальных знаний, возможно, это и так. Я сам учился в классической гимназии, правда, в одной из лучших. Зубрил латынь и греческий. Дало ли это мне что-то реальное? Безусловно. Прежде всего, привычку к труду, пусть не совсем правильно организованному. Кроме того, знание латыни облегчило мне впоследствии овладение рядом языков. А самое главное, мне посчастливилось учиться у превосходного латиниста. Звали его по-смешному — Иван Иванович Трепак. Может быть, по созвучию мне так приятна фамилия Спивак? Трепак был кристальным энтузиастом, представителем этого племени в химически чистом виде. Латинские стихи, скандируемые звучным, высоким голосом Трепака, до сих пор звучат в моей памяти и вызывают блаженные мурашки по коже. «Экзеги монумент». Также, вероятно, Спивак зажигает студентов словами. Каково бы ни было произвольно малое положительное число эпсилон, всегда найдется такое положительное число дельта, что... Важно быть убежденным в красоте и величии того, что преподаешь, в его непререкаемой важности. Моя неопределенная, вечно колеблющаяся позиция, мои самотерзания, поиски справедливости педагогу противопоказаны. Такой человек, как я, не может никуда никого за собой повести. Если бы я был порядочным человеком и не был трусом, я давно уже ушел бы на пенсию. Но я этого боюсь. По ряду причин. Во-первых, я боюсь расстаться со своей работой, единственной для меня связью с движущейся жизнью. Боюсь не видеть больше этих спешащих, молодых, оживленных, обгоняющих. Не слышать больше на переменах особого студенческого галдежа, смеси смеха, специальных терминов и плохо произнесенных английских слов. Студенты обтекают меня. Вижу себя их глазами, небольшое чудовище. Все равно счастлив, что они меня обтекают. Во-вторых, что я буду делать дома? Выйдя на пенсию. Смотреть телевизор? Ну, нет. Беседовать с Дарьей Степанной? Она хороша, как приправа, соль или перец. Нельзя питаться только солью и перцем. Недавно встретил во дворе одного бывшего своего коллегу, тоже профессора, недавно вышедшего на пенсию. Его почтенное брыластое лицо было полно собственного достоинства. «Советую вам последовать моему примеру. Теперь я получил простор для научной работы. В институте меня заедала текучка». Я слушал его и думал весьма нелюбезно. «Черт-то с два получил ты простор. У тебя развитие кролика». При нашем разговоре присутствовала где-то у наших колен его внучка, маленькая девочка, лет 3, в красных ботиночках и синем берете. Она потянула его за палец и приговаривала: «Деда, пойдем». Из всех нас троих она единственная не кривила душой. Да, научная работа. После того, как я понял, что для этого уже не гожусь, и прекратил все попытки, мне стало значительно легче. Так, вероятно, становится легче утопающему, когда он перестает барахтаться и идет ко дну. И последнее, самая мелкая причина, по которой я боюсь уходить на пенсию. Я не хочу, чтобы мое место занял Кравцов. Это катастрофа в форме огурца. Зрелище из знаменитой формулы хлеба и зрелищ. Лица людей, столпившихся вокруг уличной катастрофы. Жадное лицо старушки, спрашивающей, а жертвы есть? Я не отвечаю. Прохожу мимо, делая вид, что меня это не интересует, но я лгу. Страстная заинтересованность несчастьем жива и во мне. В несчастье есть странная притягательная сила. Я не раз о ней размышлял. Как люди торопятся сообщить друг другу о чьей-то смерти, катастрофе, тяжелой болезни, боятся, как бы кто не опередил, не рассказал раньше их. Прежде я думал, что корень этого в эгоистической радости случилось не со мной, с другим. Теперь я лучше думаю о людях. В этой черте, как ни странно, есть что-то детское. Представляю себе, как после моей смерти люди будут сообщать друг другу: «А знаете, Николай Николаевич умер!» И будут разочарованы, услышав в ответ: «Да, я уже знаю». Я органически непоследователен. Я не могу даже временно рассматривать вещь с одной и той же точки зрения. Мое зрение двоится, предметы расслаиваются. Иногда я от этого прихожу в отчаяние. Мне начинает казаться, что я воплощенная беспринципность. Но приступы такой заушательской самокритики, выражение Маркина, не могут продолжаться слишком долго. Их сменяют оптимистические периоды, когда я тешу себя иллюзиями. Мне начинает казаться, что если вещь разглядывать сразу, с нескольких точек зрения, она приобретает объемность, недостижимую при одностороннем взгляде. Аналогия — круглая скульптура, которую можно обойти кругом и которая поэтому богаче барельефа. Иной раз я даже заношусь настолько, что свои колебания ставлю себе в заслугу. Хаотичность бомбардировки какой-то проблемы неудачными попытками ее решить кажется мне тогда более плодотворной, чем четкая, последовательно развитая теория. Важно во всем этом не потерять целенаправленность. Я часто ее теряю и вряд ли могу кому-нибудь служить образцом. Речь идет не об одной науке. Жизнь обступает нас множеством задач. В каждой ситуации надо сформировать решение. Точек зрения может быть много, но решение принимается одно. Конечно, хорошо, если будущее решение предварительно обсуждается с самим собой не односторонне, а с учетом всех возможных точек зрения, вплоть до самых противоречивых. Это должно походить на идеальный судебный процесс, когда на равных правах выслушиваются показания сторон. Но после окончания разбирательства неизбежно должно прозвучать: суд идет. и должен быть вынесен один единственный приговор. Моя беда в том, что я безнадежно запутываюсь в свидетельских показаниях. Я попеременно становлюсь на разные точки зрения и от этого заболеваю чем-то вроде морской болезни. Я мучительно ищу справедливость. Где она? И где черта, за которой найденная, казалось бы, она оборачивается беспринципностью? И как эту черту не перешагнуть? Где-то, не помню, где я читал, а, может быть, сам выдумал про камертон. Важно, чтобы никогда ни при каких обстоятельствах в душе не умолкал камертон. Настройщик, настраивая фортепиано, время от времени вынимает из кармана камертон, чтобы сверить свои относительные ощущения по абсолютной шкале. Вот такой же камертон должен быть у человека в душе, помогая ему в поисках справедливости. Признак верного решения — полное согласие с камертоном. Недавно я после долгих колебаний принял решение. Деньги и вещи Майе, телевизор и посуду Дарье Степановне, книги институту. Камертон согласился. Как бы мне хотелось оставить что-нибудь Нине, но камертон сказал нет. Сегодня ночью я не спал и слушал часы. Их тиканье было необычайно громким. Они не шли, а маршировали. Как само время. Деревянное, неумолимое. Часы мне подарили недавно на мой так называемый юбилей, 75. Я скрывался, я убегал от этого глупого юбилея. Я вообще не люблю юбилеев, торжественных дат. Почему совпадение или круглое значение разности каких-то чисел должно вообще привлекать внимание разумного человека? Это нечто вроде магии, реликт первобытного сознания в наше как бы несуеверное время. Особенно ужасает меня положение юбиляра, вынужденного выслушивать хвалебные речи. Оно хуже положения мертвеца. Латинская поговорка гласит «De mortuus aut bene aut nihil» — «О мертвых либо хорошо, либо ничего». С юбиляром еще хуже. Тут уже и выбора нихель не остается. На этот раз я сделал все, чтобы избежать чествования. Позвонил в ректорат, в партком, просил отменить юбилей, ссылаясь на плохое самочувствие. Мне пошли навстречу. Но сотрудники кафедры, черт возьми, застали меня врасплох. Пришли домой, и деться мне было некуда. Кравцов говорил речь, а Нина держала под мышкой большой картонный футляр. Я еще не знал, что в этом футляре часы, что мне привели компаньона и собеседника на многие ночи. Но весь остаток жизни... Футляр все время соскальзывал вбок, и Нина его поправляла. А Кравцов говорил, говорил... Удивительно автоматизированная речь. Так, вероятно, будут говорить машины, когда обучатся. По штампам, как по роликам. Вы — крупный ученый, талантливый педагог, заботливый руководитель, которому каждый из нас так многим обязан. И а-та-та, и а-та-та, и а-та-та. «Приветствую вас в день вашего славного юбилея! Мы — коллектив кафедры, ваши товарищи и ученики, и а-та-та, и а-та-та, и а-та-та!» Я слушал и чувствовал себя хуже покойника. Кравцов говорил, а футляр на боку у Нины все соскальзывал в сторону. Она его поправляла с досадой, закусив нижнюю губу белой полоской зубов, из которых один, торчащий, был к тому же темнее других. Эта нестройность зубов почему-то меня трогает. А Кравцов все говорил. Вдруг она сказала: «Как хотите, я больше не могу их держать. Кончайте торжественную часть. Давайте мы их повесим». Все смеялись. Кравцов забулькал, как раковина, из которой уходит вода. Из футляра вынули часы и стали их вешать на стенку. Рубакин принес табурет, влез на него и прежде всего уронил часы. Они упали со смертным стоном, но, по странности, остались целы. В стену вбили костыль. Укрепили на нем часы, проверили ход, бой. Нина сказала: «Слава богу, идут». Терновский пошутил: «Теперь вы не будете опаздывать на лекции», и вызвал смех. Все знают, что я никогда не опаздываю. Лидия Михайловна, чуть не упавшая в обморок при падении часов, смотрела на меня красивыми грустными глазами. «Раб без права на амнистию», — вспомнил я. Алла Денисова поцеловала меня от комсомольской организации, и тут, старый дурак, я заплакал. Пили вино, ими же принесенное. Стульев не хватило, молодежь расселась на полу. Дарья Степановна сурово стояла в дверях и всего происходящего не одобряла. Сказали бы: «За два придете, люди людьми, я пирогов в срам, а то как на паперти нищие». Нину она вообще не любит, называет ее. «Это ваша, из гончих», осуждает. «Троих родила, а пузо не нажила, хоть махонькая, а надо». Из гончих. Довольно метко. Нина и впрямь напоминает гончую. Под жаростью, стремительной постановкой головы, горячей возбудимостью. Вся на нервах. В этот день, несмотря на мою нелюбовь к юбилеям, я впервые в жизни был растроган в связи с совпадением дат. Они ушли, а часы остались. Тикают, щелкают. Отмеряют мне время, которого осталось немного. Ночью, когда начинает болеть сердце, это похоже на тягостный полет в неизвестное. Каждый удар сердца — взмах крыльев. Летит, припадая под ранок. Я принимаю валидол, ложусь и слушаю часы. Звук в такие ночи как бы усиливается, распухает. Вот и сегодня ночью я слушал часы. Они особенно громко, даже агрессивно щелкали. В их щелканье был ритм, почти что слова. Слушал и придумал стихи, которые запишу здесь не потому, что считаю их хорошими. Они старомодны даже для меня, который вообще старомоден. А просто так, чтобы не забыть. Ритм, конечно, навеян часами. Часы. Время течет, время молчит, мысли учет, в душу стучит, памяти звук, в сердце возник, детство испуг, юности крик, лучший из снов, девы цветок, суженный вздох, матери зов, благослови тысячу крат силу любви, ярость утрат. Кончился сон, время течет, весок закон, точен учет. Каждый товар в лавке учтен, каждый удар сердце сочтен. Сердце стучит, близко расчет, время течет, время молчит. И как это мне придумалось такое? Ума не приложу. Стихов я никогда после ранней юности не писал. Тогда это было обычное молодое брожение духа через края сосуда. А теперь? Не о стихах мне нужно думать на пороге смерти. О справедливости. Был ли я справедлив? научился ли этому за долгую жизнь, и как свести концы с концами в поисках справедливости.